Глава 36. Арина. «Да когда ж ты уже отвернешься? Вон, куклу свою размалёванную разглядывай». Но мысленные проклятия не действуют на Нила. Телефон в сумочке вдруг решительно оживает. СМС приходит. Я извиняюсь и тянусь к гаджету. Это от Демьяна. «Да что с тобой? Каждое слово как из-под палки. Что ты на них так косишься, перестань?» Я. Задумалась просто, засмотрелась. «Арина, может, мы вместе до дамской комнаты прогуляемся?» Я хватаюсь за эту соломинку. Мужчины неспешно ведут светскую беседу, разговор плавно съехал на политику. А я чувствую приступы удушья, когда меня втягивают в беседу. Стараюсь не слишком обращать на себя внимание, побольше улыбаться и расслабленно смеяться над мужскими шутками. Нужно было давно уединиться. Как я сразу не додумалась. Я поддерживаю идею Эриды и согласно киваю. Мы нога в ногу направляемся к выходу из зала. «У тебя хороший макияж», — замечает девушка уже в уборной. Говорю, как профессионал. «Спасибо», — бормочу я удивленно. «Ты визажист?» «Да, но меня все больше любят в качестве гримёра», — смеется девушка. «Я постоянно в разъездах, на съемках. Вот...» Вырвалась на 3 дня, чтоб с Нилом побыть. Грустно отзывается Эрида. Оба много работаем, поэтому видимся реже, чем хотелось бы. Понимаю. У вас с Демьяном, наверное, не так? Я растерянно хлопаю ресницами и пожимаю плечами, мол, по-разному. Вы с ним здорово смотритесь, зачем-то уточняет она. Вы тоже. Запинаюсь немного и заканчиваю фразу. С Нилом. «Мне повезло. Нил замечательный. Я так благодарна ему, что он привез меня с собой. Завтра мы поедем осматривать достопримечательности». Эрида тепло улыбается своему отражению, освежает помаду. Я бы хотела отнестись к спутнице Нила холодно, но не получается. Она вызывает искреннюю симпатию. Есть в ней что-то привлекательное, особый шарм. Чувствуется и чертовщинка. Видимо, Нил любит милашек с огоньком. А вечером после ужина, перед тем, как вернуться домой, Нил обещал прокатить меня по ночному городу. Я отчетливо вижу, как твердеет мой взгляд в отражении. Домой? У него здесь есть свое жилье? Вряд ли это тот родительский перекошенный домик. Неужели Нил бывает здесь так часто, чтобы содержать имущество? Хотя сомневаюсь, что это серьезно бьет по его карману. Эта мысль чего-то заставляет напрячься. А еще они будут ночевать вместе. Ну да, конечно, будут. Они любовники. Ау, когда же я проснусь, наконец? Возможно, она его невеста, и он ее любит. Но меня это никак не касается. Я вдруг замираю и ловлю себя на мысли, что ни разу за вечер не подумала о Кирилле. Он знает, что сегодня я с Демьяном на важной встрече. Кир никогда не ревнует и вполне нормально относится к дыму. Он понимает, что в моей жизни есть люди, которых я ценю и которыми дорожу. Кир адекватно относится к тому, что у меня есть мужчина-друг. Не то что некоторые. «Арина, наши мальчики так поглощены работой. Может быть, попробуем немного раскрепостить обстановку?» «Насколько немного?» «Можно сыграть во что-то. Что-нибудь компанейское. На несколько человек. У меня есть одна идея. С вопросами. Как считаешь? Если ты меня поддержишь, то ребята не станут нам возражать. Повеселимся?» Ее глаза горят ярким огнем, а запал уже передается мне. Почему бы и нет? Отличная мысль. Возможно, это и правда разрядит напряжение между мной и Нилом. «Пойдем, обрадуем мальчишек». Счастливо щебечет Ирида и тепло подмигивает мне. «Мальчики», — обращается она к ним уже наверху. Нил вновь галантно помогает своей спутнице усесться. Демьян помогает мне. «У нас с Ариной просто невероятная идея. Сыграем во что-нибудь?» Мужчины настороженно переглядываются. Нил с подозрением смотрит сначала на свою девушку, потом на меня. «Во что же?» «Лично я предлагаю что-то незначительное, например, в вопрос-ответ». Каждый записывает на листок вопрос, по 2 вопроса на каждого участника. Листочки перемешиваем, и каждый тянет вслепую по две бумажки. Правильный ответ — плюс 2 балла. Правильный ответ на свой собственный вопрос — плюс 1 балл. Кто наберет больше очков, тот и победил. «Хм, интересно, я такое не пробовал», — отзывчиво комментирует Дым. «Я тоже не против», — активно киваю я. И только Нил странно смотрит на Эриду, прищуривается. Они как будто разговаривают без слов и прекрасно друг друга понимают. «А может, не стоит?» — с сомнением произносит Нил. «Да брось, развлечёмся. И кроме того, ты в меньшинстве». «Замечательно», — бурчит он недовольно. Она проходится пальцами по его плечу, будто человечек бежит, вскользь задевает щеку. «Мне неприятно смотреть на это. Мне неприятно видеть его с женщиной, с которой он спит, и я не хочу признаваться себе. Отчего же это все-таки так досадно?» «Ладно, раз все за...» «Отлично», — подхватывает Эрида и целует Нила в щеку. «Моя голова немного опущена. Я как заворожённая, все смотрю и смотрю на них. Тяжелый взгляд из-под лобья. Никак не могу отвернуться. В этот момент наши глаза встречаются. Я и Нил. Нил и я. Мы смотрим друг на друга, как еще остальные не заметили. Кажется, даже воздух искрит от нашего противостояния. Он давит и давит и давит. Я первый опускаю взгляд. Это безопаснее». «А на что играем?» — уточняет Дым. «Победителя ждет приз», — предлагает Эрида. «И как мы это организуем?» — недовольно отзывается Нил. «Обменяемся телефонами, и через пару дней...» «Нет», — решительно заявляет Нил. И так категорично, что его девушка мгновенно замолкает. «Тогда, может, проигравший будет должен что-то?» — накидывает варианты Демьян. Нил бросает на него вежливый взгляд. «Например?» «Ну, только что-то адекватное, без кукареканья и раздевания», — уточняет мой спутник. «На раздевание играть неинтересно. Все понимают, что скоро настанет ночь». Это настолько двусмысленный намек, что я начинаю чувствовать какой-то подвох. «Тогда, может, что-то материальное?» «Такси на каждого?» «И я на машине, к примеру, мне не актуально». «Поддерживаю я разговор». «Я тоже», — соглашается Дым. «А вы разве не вместе приехали?» Тут же подхватывает Ирида, и я бросаю осуждающий взгляд на Дыма. «На кой черт он ляпнул, что мы пара?» «У Аришки танцы, подопечная работа. Она хореограф. Куда уж мне, я где-то там сзади волочусь», — разряжает обстановку Дым. А Нил внезапно задает мне первый адекватный вопрос. «Хореограф? С детьми работаешь?» Он пожирает меня взглядом, смотрит так пристально, словно мой ответ ему жизненно важен. «Да», — выдавливаю я нехотя. «Не скромничай. У Арины своя школа танцев, к ней хотят попасть все. Ее обожают дети любого возраста, а еще их папочки вечно в стороне облизываются». «Верно, солнышко?» — вдруг выдает Дым. «А я не только прекрасно танцую. У меня еще хук справа поставлен. Хочешь проверить?» «Чуть позже. Обязательно». Медленно проговаривает Дым и расплывается в плотоядной улыбке. И смотрит еще так, засранец. Как будто сегодня бурная ночь будет не только у Нила с Иридой, но и у нас с ним. «Тогда что?» «Точно!» — осеняет Ириду. «Кто проиграл, закрывает счет. Все согласны?» Дым с Нилом переглядываются. Нил равнодушно пожимает плечами. Демьян поддерживает. «Меня устроит. Меня тоже». «Ладно, я тоже согласна. Киваю одобрительно. В принципе, покушать здесь недешево, ну, заплачу, если уж проиграю». «Итак, записываем», — звучит команда. Я немного теряюсь, сжимая ручку. «А какого рода вопроса, ограничений нет?» — недоумеваю я. «Игра без правил, что ли?» «Нет, главное, чтобы ответ на вопрос был однозначный, но соперник не смог ответить». «Ну, ладно, соперники». Поглядываю за Дымом. Он уже увлеченно что-то строчит. Ирида, закусив нижнюю губу, старательно выводит текст. И только Нил не отрывает от меня взгляда. Издевается? Я не выдерживаю и как можно незаметнее проговариваю одними губами, уточняю. Что? Этот несносный человек закатывает глаза. Я стараюсь не реагировать. И быстренько чиркую на листочке. Как называется вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет»? Немного раздумываю над следующим. О, точно. Наука, изучающая грибы. Так, загибаю лист пополам и кладу в общую кучу. «Ну что?» — сладко растягивая слова, говорит Эрида, обводя всех присутствующих томным взглядом. «Поехали?» Они перемешивают все бумажки, и каждый из нас тянет сначала первую, потом вторую. «С кого начнем?» — уточняет Эрида и пронзительно смотрит на дыма. Тот тут же реагирует. «Давайте с меня. Что у нас здесь?» Дым ныряет носом в бумажку. «Как называется вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет»?» «Закрытый вопрос. Легкотня». «Дальше моя очередь. С интересом разворачиваю листочек. Пробегаюсь глазами по написанному, и улыбка меркнет на моих губах. Кто это написал?» «Жестоко». «Ну, что там?» — нетерпеливо спрашивает дым. «Валентность водорода». Читаю я и понимаю, что ни дым, ни Ирида этого написать не могли. Прибиваю взглядом Нила. Точно, он больше некому. Это просто игра, подумаешь. Все же неприятно быть дурочкой. Я вообще-то химию со школы не перевариваю. Ну уже. Легче не придумать. С иронией подгоняет меня Нил. Ты серьезно? Возмущаюсь я. Да кто вообще помнит про валентность? Никто так сходу не назовет валентность водорода. Я назову. Высокомерно тянет он. Ну ты и называй. Как же он меня раздражает. Я поджимаю губы. Хорошо. У меня ноль, согласна. Я не знаю, давайте дальше. Да ты подумай. Не отстает Нил и подается вперед. Ну, вспомни какие-нибудь всем известные соединения с водородом. Я не знаю. Повторяю немного агрессивно. Что он ко мне пристал? Читай свой вопрос. Валентность характеризует способность атомов притягивать друг друга. Назидательно замечает Нил. Вспомни формулу воды. К одному атому кислорода притянуты два атома водорода. Но, подначивает он, давай дальше. Цежу я сквозь зубы. Валентность водорода постоянна во всех соединениях и равна единице. Какое счастье, что я это узнала. Дым сидит, улыбится. Да нет же, он просто давится улыбкой. И я незаметно пинаю его под столом. Дым закашливается. Я его прибью сейчас. Притащил меня к этой химической пиявке. Ну что, дорогой, теперь ты... Слегка охрипшим голосом тихонько говорит Эрида, обнимая Нила взглядом. Сафин невозмутимо раскрывает бумажку и пробегается по ней глазами. Лицо его мрачнеет, и он смотрит на нее таким темным глубоким взглядом, что у меня мурашки бегут до самой поясницы. Нил показывает спутнице вопрос, а она напускает на себя невинный вид, плечиками ведет. Ангел прямо. «А я знаю, кто это написал», — проговаривает он с угрозой в голосе. «Ну, прости, ты ведь сам его вытянул. Жду ответа». Она говорит так, словно они здесь вдвоем. Я наблюдаю за Нилом, он буравит взглядом стол, упираясь локтями в столешницу. Отчего-то ему тяжело озвучить этот вопрос, я вижу, но почему же? «Лишал ли когда-нибудь девственности?» Тускло произносит Нил и прибивает меня тяжелым взглядом из-под полуопущенных ресниц. Мое дыхание стопорится. Жгучая волна непрошенных воспоминаний лавиной накрывает меня. Мы оба знаем ответ. Второй раз за вечер я испытываю ни с чем не сравнимое желание подняться и оставить ребят одних. «А что, так можно было?» — пытается пошутить дым. «Я лично сидел, придумывал. И как же мы узнаем, правда это или нет?» — насмехается дым. «Вас познакомить?» — рисково отреагирует Нил. «Не посмеет. Я предостерегающе на него кашусь. Только попробуй. Я тебе такую счастливую жизнь устрою». «Так и быть, поверим тебе на слово». Дым спускает резкость Нила на тормозах. Но, вопреки мыслям, я чувствую, как меня охватывает слабость. Чёрт, лишал ли он? Боже, ну зачем эти воспоминания? Он выбросил меня на помойку. Меня, мои чувства. Да все. И у него все было и есть хорошо. А я штопала дыру в душе и еле-еле залечила раны, пока он там развлекался со всякими эридами. Да. Опускается на нас короткий и прохладный ответ. Резкий, как плевок. И Нил швыряет бумажку в центр стола, отворачивается. а подбородок его выезжает вперед. «Моя очередь!» Несколько наигранно радуется Эрида и тянет еще бумажку. И задумчиво читает. «Как называется наука, изучающая грибы?» «Ох, какой вопрос!» Немного смущается девушка, с сожалением накручивая прядь волос на палец. «А, грибанка? Грибника? Я не знаю, сдаюсь». «Микология», — медлительно отзываюсь я. «Да уж, угадать нереально», — подхватывает она и делает знак дыму. Дым берет бумажку. «Столица Австралии», — дым роняет саркастичный смешок. «Да вы что, прикалываетесь?» «Нет», — мило хлопает глазками Ирида. «Это мой. Извини. Есть ответ?» Дым пытается выиграть время шутками, но так и не вспоминает. «Канберра». Лениво роняет за него Нил. Дальше. Я теряюсь под его взглядом и читаю следующий вопрос. «Скорость света. Да чтоб его!» Это опять Нил уверенно. Я поднимаю глаза на его ухмыляющееся лицо. «Однозначно твой». Киваю на бумажку в своих пальцах и кладу ее на стол. «Конечно. Ответ помнишь?» 300. Вырывается у меня неосознанно. «Я точно помню, что 300. А дальше мрак. Нил удивленно прищуривается. 300 чего?» Наступает он. «Тысяч». 300 тысяч чего?» «Метров в секунду». Нил так надменно улыбается, что я понимаю, опять пролетело. «Ладно, заплатить не проблема, а вот за себя обидно. Ну правда, почти угадала». «Километров в секунду. Если это необходимо, могу в метры перевести. Сравнишь?» «Обойдусь». Бурчу я себе под нос. Хочется ему за трещину отвесить. «Сам тяни». Нил невозмутимо раскрывает свой вопрос. «Кто ходит сидя?» — изрекает он. И задумчиво обводит присутствующих глазами, тянет время, размышляет, прокручивает в голове варианты. Цепкий взгляд его останавливается на дыме. «Это... это его вопрос?» Демьяр отвечает смелым взором. «Шахматист!» — вдруг выдает Нил. В глазах дыма ярко вспыхивает уважение. «Понятно». С удивлением, но очень спокойно замечает друг. И долгим взглядом изучает соперника. Потом смотрит на меня, и один уголок его рта едва заметно кривится. Он всегда так делает, когда ехидничает. Но почему-то считает за лучшее промолчать. Дальше Эрида. «Кто расписал Сикстинскую капеллу?» «Да ладно, это слишком просто. Микеланджело». «Прекрасно, просто прекрасно. У Нила два правильных ответа, у Ирида и у Дыма по одному, у меня ноль. Мысленно я прощаюсь с деньгами, ну что ж, переживу. Но все равно неприятно. Я бы про Микеланджело тоже ответила, а про девственность...» Это вообще без комментариев. Остаток вечера, тем не менее, проходит в весьма благодушной атмосфере. А когда приходит время и приносят счет, я тянусь к вытянутой кожаной папке, но... Она вдруг выскальзывает из моих пальцев. Нил, даже не раскрывая ее, скупо бросает официанту. Карта. «Нет, погоди, так нечестно. Я должна заплатить», — вырывается у меня, и сердце замирает от его брезгливого взгляда. Не могу позволить девушке за столом за меня платить. «Но...» — пытаюсь возражать я, и вмешивается дым. «Ну, это тоже неправильно. За Арину я сам заплачу. Не стоит. Эта встреча была моей инициативой, поэтому считаю правильным взять расходы на себя. Все в порядке». Эрида настороженно изучает взглядом непробиваемого Нила, который намеренно отметает чужие доводы. Дым ничего не может сделать, оплата уже прошла. «Я чувствую себя должником», — престыженно выдыхает он. «Я уверен, ты всегда найдешь способ порадовать невесту». Последнее слово Нил выплевывает с такой неприязнью, что я откровенно теряюсь. И даже слов благодарности вымолвить не могу. Какой он стал. Намеренно это сделал. Как будто деньги мне в лицо швырнул, говоря. «Смотри, в меня никто не верил, а у меня получилось». И получилось превосходно. Теперь он на голову выше нас всех. Я просто отвожу взгляд. В чем он меня безмолвно обвиняет? В том, что придумал сам и во что поверил? Поскорее бы остаться одной и утонуть в одиночестве собственной квартиры. Не хочу больше ни с кем говорить. Прощание проходит мимо меня. Как-то так получается, что ребята уходят вперед буквально на пару шагов. Согласен, можно и не благодарить, к чему эти формальности. Летит в меня напоследок сарказм его слов. Какого чёрта он здесь вообще забыл? Без него было прекрасно. С ним вновь больно. Бросил меня тогда, прикрывшись смешными домыслами, ещё и деньги в лицо кинул. Словно откупился. Только заплатил сейчас, а не тогда. Сволочь. Окатываю его холодностью своего презрения. А я и не благодарю. Приятного вечера. Окатываю его холодностью своего презрения. Когда они с Ридой сели в машину, на мои глаза навернулись слёзы. Весь вечер я держалась, а тут накрыло. То, что он за меня заплатил, добило окончательно. «Арин!» Вдруг брызжет ядом дым. «Совсем обалдела?» «Что?» Тихо отвечаю я, украдкой стирая слёзы. «Ты почему не сказала, что он и есть тот самый Нил, от которого ты залетела?» «Мне орать на весь ресторан надо было?» Возмущаюсь уже громче. «А как я могла ещё отреагировать? И скажи спасибо, что я не бросила тебя в самом начале вечера». «Вы весь вечер пилили друг друга, как не прибили ещё». «Можешь не благодарить», — отвечаю словами Нила. «И я это не собираюсь больше обсуждать». «Конечно, не собираешься. И знаешь что?» «Что?» — уточняю я раздражённо. «Контракт я упустил. Теперь он мне его точно не отдаст, чтоб его...» «Извини, жаль, что ты догадался. И что всё так вышло. Может быть, есть ещё шанс?» «Держи карман шире». Дым расстроен. Он очень расстроен итогом встречи. «Я поеду». Смаргиваю слёзы. «Погоди, ты чего?» Смотрит друг на меня с сочувствием. «Накатило, да?» «Всё нормально, не хочу об этом». «Конечно, он понимает, что я из последних сил держусь. Ну, тихо, тихо. Ты прости, я ж не знал. Я совпадение уже потом подметил, особенно когда ты его чуть глазами не испепелила. Не будем, ладно?» Дым вдруг обнимает меня, прижимает к себе крепко, а я кладу голову ему на грудь. Он всегда был высоким и мощным. «Давай я тебя домой отвезу. Тачку отправлю с кем-нибудь». «Не надо, я в порядке, это пустяк». «Не-не-не-не, поехали, садись ко мне. Не хочу, чтобы ты одна ехала. За машину не переживай, через пару часов стоять под окнами будет». «Знаешь что, м?» Он за нами из машины наблюдает. Тело деревенеет. «Правда?» Растерянно переспрашиваю я. «Угу. И такое чувство, что выйдет мне морду бить», ухмыляется. Дым насмешливо кивает Нилу. «Прекрасно, просто прекрасно. А я подливаю масло в огонь». «Поцелуешь?» «Осторожно как-то». «Разбежался». «Ну, Дым, ну мне очень надо». «Обойдёшься». Глаза его округляются. «Я в этом не участвую». «Сюда, говорю, иди». Сам же начал придуриваться. Я хватаю его лицо и тянусь на носочках к губам, но только проезжаюсь вскользь по подбородку. «Ну и зачем тебе это представление?» Один из его доводов, когда он свалил, было, что я по тебе сохну и всю жизнь ждала только тебя. Друг вздыхает. «Пиздец, как получилось. Извини». «Играть так уж до конца. Пусть думает, что прав. И что я счастлива. Без него».